«Что я слышу?» — изумленно прошептала Катринка. «Сама принцесса торгуется с вами?» «Что же вы не соглашаетесь, несчастный? Зачем накликать на себя беду?» «А тебе жаль меня, Катринка?» «От всего сердца, сударь. Вы напоминаете мне ребенка, который играет с горящей головешкой», — взволнованно сказала она. «Как же ты запугана, бедняжка!» Хрустальт участливо погладил Катринку по голове. И в эту минуту на кухню вошла третья придворная дама. «Принцесса велела передать тебе», — начала она. «Что возмущена моей наглостью?» — перебил ее Хрустальт. «Откуда ты знаешь?» — удивилась дама. «Я уже слышал это. Что же вы предлагаете?» «Золото столько, сколько весишь ты сам», — важно сказала дама, убежденная, что от такого заманчивого предложения не отказался бы ни один человек в мире. «Напрасно торгуетесь», — лениво ответил Хрустальт. «5 поцелуев принцессы. Иначе флейта полетит в печь. Ну, а послушай, простите, сударыня, мне пора кормить свиней». Третья придворная дама ушла, так хлопнув дверью, что неизвестно, почему она не сорвалась с петель и не упала. Отказаться от мешка золота, отказаться от счастья быть богатым и независимым. Отдайте, сударь, вашу флейту, ведь все равно ее отберут силой, да еще и в тюрьму упрячут. Где вам тягаться с принцессой, — горячо говорила Катринка, ломая руки. «Ты желаешь мне счастья, Катринка?» — тихо спросил Хрустальт. «Как вы можете сомневаться в этом?» — упрекнула его девушка. «Ах, Катринка!» — вздохнул Хрустальт. «Хорошая ты девушка, но ничего не понимаешь. Постойте!» «Ну, конечно!» — огорченно прошептала Катринка. «Вы влюблены в принцессу!» Хрустальт не успел ответить. В кухню неожиданно ворвалась принцесса со своими придворными дамами. «Где этот гадкий свинопас?» — гневно спросила принцесса. «Ах, вот он! Ну что ж, радуйся, негодяй! Я согласилась, но ты у меня поплатишься за это. Заслоните нас, дамы!» Дамы, приподняв длинные юбки, заслонили принцессу. Катринка взяла большую тарелку и закрыла ею лицо. «Ну, целуй, да поскорее», — потребовала принцесса. «Ну уж нет», — сказал Хрустальт. «Это вы должны поцеловать меня 5 раз, а не я вас. Так что выполняйте, если решили завладеть моей волшебной флейтой». «Я ненавижу тебя», — прошипела принцесса. «Это не меняет уговора», — спокойно ответил Хрустальт. «Ты поплатишься», — пригрозила принцесса. «Я уже слышал это. Вас же никто не заставляет целовать меня. Но чтобы получить флейту, надо идти на какую-то жертву. И торопитесь, скоро вернется повар, и тогда будет поздно». Отчаявшаяся принцесса стала торопливо целовать Хрустальда, а дамы считать поцелуи. После 5-го поцелуя принцесса выхватила из рук Хрустальда флейту и вместе с ней стремительно убежала из кухни, сбивая с ног входящих в кухню повара и поварят. Поднявшись с пола, повар не мог прийти в себя от изумления, а поварята хохотали во все горло. «Ну, сударь, — обратился повар к Хрустальду, — я вижу, ты впрямь мастер творить чудеса. Пригрезилось мне, или я на самом деле видел в окно, что ее величество целовало тебя?» «Никогда бы не поверила, — грустно сказала Катринка, — если бы не видела собственными глазами». «А как же тарелка, которой ты прикрыла лицо? — лукаво спросил Хрустальт. «Ну, я немножко подсматривала, — смущенно призналась Катринка. Нехорошо осуждать людей, тем более лиц высокого происхождения, но клянусь вам, что я, простая безродная девушка, не поцеловала бы за самый богатый наряд или за золото человека, которого бы не любила». «Ишь ты, какая гордая! — воскликнул повар. — А кого же ты поцелуешь, красавица?» «Только того, — тихо ответила Катринка, — кого полюблю, будь он самым бедным человеком на свете». «Вот ты какая!» — задумчиво и тоже тихо сказал Хрустальт. «Да уж такая!» — подтвердила девушка. «И мне очень жаль флейты. Как славно мы повеселились под ее музыку!» «Не стоит грустить, Катринка!» — постарался утешить ее Хрустальт. «У меня есть вещица еще более забавная!» И он вынул из своего мешка небольшую кастрюльку. «Подумаешь, невидаль какая!» — разочарованно сказала Катринка. «Самая обыкновенная кастрюлька». «Как бы не так!» — возразил Хрустальт. «Совсем необыкновенная! Налей-ка в нее воды и поставь ее на горячую плиту». «Брось в нее кусок мяса, картошку с морковкой!» — насмешливо посоветовала Ватрушка. «Прибавь лапши, и получится суп!» — подхватил гороховый стручок. «Неужели вы на самом деле собираетесь варить суп?» — спросила Катринка. Хрустальт, немного обиженный насмешками поварята Катринки, сам налил в кастрюльку воды и поставил ее на горячую плиту. «Когда закипит вода, — объяснил он, — кастрюлька начнет рассказывать и петь о тех, про кого бы вам хотелось послушать. Но, по правде сказать, она большая сплетница». «А вы не шутите?» — недоверчиво спросила Катринка и сама ответила на этот вопрос. «Нет, вы не станете смеяться над бедной девушкой, а не дурно было бы узнать, что делает сейчас принцесса», — перебила ее Ватрушка. «Извольте, сударь», — любезно откликнулся Хрустальт, — «вода закипела. Сейчас попросим кастрюльку рассказать нам об этом». «Давно я, сплетница моя, твоих не слышал песен. Пропой нам, правды не тая, о госпоже принцессе». Раздалась тихая музыка, и приятный голосок, который исходил из кастрюльки, запел. «Что петь о ней? Всегда она всем светом недовольна, капризна, зла и неумна, дерзка и своевольна. Пляшите все, она велит, и ноги не жалейте, и все без устали дудит на вашей бедной флейте». «Ах, как интересно!» — вырвалось у Катринки. «Продолжайте, пожалуйста, милая кастрюлька». И кастрюлька пропела. Крик, шум, возня, переполох. В дворце случилась кража. Все слуги просто сбились с ног. Куда смотрела стража? Кража, удивился повар. Интересно, что могло пропасть во дворце? И кастрюлька запела. Недели две тому назад пропала кукла-автомат. И вот когда хватились, скажите-ка на милость. «Кукла пропала», — смущенно сказала Катринка. «Кто бы мог подумать, что принцесса до сих пор играет в куклы? Поднять такой шум из-за какой-то куклы!» «Ай-яй-яй!» — лукаво рассмеялся Ватрушка, переглянувшись с гороховым стручком. «Из-за какой-то простой куклы!» «Да ведь это же была не простая кукла!» — возразил Хрустальт. «Это было прекрасное произведение великого мастера, настоящее чудо механики. О, видела бы ты, Катринка, как она красива! Слышала бы ты, как она поет!» «Где уж нам?» — ответила Катринка. «Разве меня пустят в королевские покои?» «Да и я там не был», — соврал Хрустальт. «Просто я стоял под окном и все видел». «Что это мы с тобой его там не заметили?» — шепнул Ватрушка на ухо гороховому стручку. «Послушай, Катринка», — обратился к девушке Хрустальт. «Я давно хотел тебе сказать, что твое лицо мне почему-то знакомо». «Да и ваше лицо я где-то видела». «Но где?» «Где я мог тебя видеть?» «Наверное, там же, где я вас». «Ну где же?» «Наверное, во сне». «И нигде больше». «Хватит разговоров», — строго сказал повар. «Я иду к его величеству, королю, узнать, какое меню он изволит мне заказать на ужин. Ватрушка и гороховый стручок очистят овощи и вымоют всю посуду. И чтоб ножи, вилки и ложки сверкали». «А ты, Катринка, подмети пол, следи за квашней, и когда она будет готова, принимайся печь пироги. А до этого сводишь кухонного мужика в свинарник, расскажешь ему об его обязанностях. До свидания!» И повар ушел во дворец. По дороге он повстречался с шутом. «Привет повелителю кастрюли сковородок!» — крикнул шут, хлопая повару по плечу. «Привет грозе индюшат и цыплят! Куда изволите шествовать, ваше сливочное величество?» «Здравствуй, чертова погремушка!» — холодно ответил повар. «Разве ты не знаешь, что его величество собственноручно заказывает мне меню? Он изволит ждать меня». «Поболтай со мной, старая перечница». «Его величество не умрет от нетерпения», — сказал шут. «Болтать — это твое шутовское дело, а я человек серьезный», — сердито ответил повар и двинулся вперед, но шут удержал его. «Это ты, приятель, сегодня не в духе», — заметил шут. «Встряхнись. Расскажи лучше, как там моя племянница управляется с горшками и сковородками?» «Чудной ты человек», — вздохнул повар, — «и должность твоя ничтожная. А вот племянница твоя стоящая девушка. Умница, работа в руках горит, хозяйка. Одна беда». «Какая?» — испугался Шут. «Язык, как бритва». «Так это ж она в меня!» — засмеялся Шут. «Родная кровь не вода». «А так всем взяла», — сказал повар и глубоко вздохнул. Шут пытливо посмотрел на него. «Постой, постой! Уж не влюбился ли ты в нее, бочонок пива?» — допытывался Шут. «Хоть бы и так», — обиделся повар. «Я бы ей посватался. Да тут, как назло, появился этот чертов кухонный мужик». «Это еще что за приятель?» — поинтересовался Шут. «Парень как парень. Конечно, молод, смазлив». «Ну и что?» — спросил Шут. «Что-что? Сам не понимаешь?» — рассердился повар. «Чего ты ко мне пристал? Меня король дожидается, а ты...» И, махнув с досады рукой, повар ворча пошел своей дорогой. «Ай да Катринка!» — улыбнулся Шут, глядя ему вслед. «Самому главному повару понравилось. Вся в дядьку пошла!» Вернемся-ка мы с вами на кухню. Катринка уже познакомила Хрустальда с хрюшками и теперь стояла и смотрела, как ловко он рубит дрова. А поварята занялись своими обычными делами. Чистили овощи, мыли кастрюли, ощипывали кур и индеек. «Мне не терпится узнать, что задумал наш кухонный мужик», — сказал Ватрушка, бросая очищенную картошку в кастрюлю с водой. «Носом чую, что он неспроста к нам явился. Вот увидишь, он что-то затевает. А наша кухня — это просто место, где он может скрываться до поры до времени. Ты заметил, какие у него белые руки? Разве человек с такими руками нуждается в черной работе? Уж не думаешь ли ты, — спросил Гороховый Стручок, — что он разбойник? Ну, брат, хватил. Конечно, не думаю. Тут что-то другое, — предположил Ватрушка. Это надо пронюхать, разузнать, подслушать, выведать, догадаться. И мы это умеем, — заявил Гороховый Стручок. Ведь недаром мы с тобой сочинили песенку. Споем? Споем, — весело ответил Ватрушка. Начинаем! Нас, двух веселых поварят, то именно касается, что люди скрыть от всех хотят, о чем молчать стараются. Недаром люди говорят, что нет смышленней поварят, а мы везде всегда вдвоем. Но допеть им не пришлось. В кухню вошел повар не в лучшем расположении духа. «Вот они, кошачьи дети!» — закричал повар. «Я вам что поручил? Напомню! Ватрушка должен был сходить к сапожнику и принести мне починенные сапоги. А ты, Гороховый Стручок, что глазами хлопаешь? Где чистые халаты? Ты был в прачечной? Нет. А я ведь тебе это приказал. Молчите, бездельники, а ну-ка марш отсюда! Ватрушка к сапожнику, а ты, чертов Стручок, в прачечную. Живо!» Испуганные поварята бегом бросились из кухни. Повар же сел за стол и задумался. Куда девалась Катринка? Пироги испечены, покрыты чистым полотенцем. Не иначе, как она отправилась гулять под ручку с этим кухонным мужиком. Ах, зря я взял его на работу! Тяжело вздохнув, повар утешил себя кружкой пива. Присел к теплой печке и задремал. А в это время в королевском парке разыгралась бурная сцена. По аллеям металась разъяренная принцесса, и все шесть ее придворных дам бегали за ней, пытаясь ее успокоить. Сами были виноваты. Зачем они рассказали принцессе о том, что подслушали под окнами королевской кухни, как и о чем поет волшебная кастрюлька кухонного мужика? «Успокойтесь, ваше величество!» — хором умоляли придворные дамы принцессу. «Вздор!» — кричала принцесса. «Глупые толстые индюшки! Вы назло! Назло! Ради всего святого придите в себя!» — просила принцессу первая придворная дама. «Вздор! Вздор!» — надрывалась принцесса. «Змеи! Макаки! Не желаю успокаиваться! Лягушки расфуфыренные! Крысы!» «Однако вы нас чистите, ваше высочество, как простых служанок!» — возмутилась вторая придворная дама. «А между тем мы ни в чем не виноваты!» — обиженным голосом добавила четвертая придворная дама. «Они не виноваты, а? Как это вам нравится?» — неизвестно, к кому обратилась принцесса. «Они не виноваты, эти безмозглые разодетые хрюшки!» «Боже мой, как вы выражаетесь, принцесса! Что бы сказала госпожа Гофмейстерина, если бы услышала?» — предположила четвертая дама. В это время в парке появилась Гофмейстерина, но дамы ее не заметили. «Как же!» — зло воскликнула принцесса. «Очень мне интересно знать, что сказала бы эта засушенная старая вобла!»